Глава 21. Встречу с герцогом Тишинским назначили посреди чистого поля. Я еще издали увидела разбитые прямо на снегу палатки, дымок от костра. Элиф послал вперед слугу предупредить о нашем прибытии и повернулся ко мне. «У вас еще есть шанс отказаться». «Судя по постановке вопроса, вы даете его самому себе, милорд». «Тогда...» Элиф чуть помешкал и снял одно из колец. «Вам придется надеть вот это. Обручальное кольцо рода Тимерусов. Ему около 1000 лет». «Подумать только! 1000 лет!» Протянула с благоговейным восторгом и приняла подарок. «Не так уж много, учитывая продолжительность нашей жизни», — пожал плечами Элиф. Мне показалось, он был чуточку смущен, иначе зачем снова и снова поправлял фибулу плаща? «Увы, прежнее кольцо отошло покойному лорду. Моему отцу пришлось заказать новое. Не такое красивое, но по-прежнему дышащее магией. Если провести соответствующий обряд, оно свяжет мужчину и женщину, сделает их единым целым. Но так как наша помолвка фиктивна, ограничимся другим его свойством — подстраиваться под любую руку. Пожалуйста, снимите перчатку». Пришла моя очередь смущенно теребить детали гардероба. «Не надо, что вы, я сама прекрасно могу». «Окажите мне честь, миледи». «Так положено», — отозвался со своего места Азный. «Не беспокойтесь, кольцо не отравлено, я проверял». «Помню», — зыркнул на него Элиф, заставив младшего брата прикусить язык. «Когда ты взял его без спроса и пытался сделать предложение своей Тее. Как хорошо, что она его не приняла». «Он и жениться на ней хотел? Сколько же еще тайн припасено в местных сундуках?» «Кольцо передается по линии старшинства?» — быстро спросила первая попавшаяся, чтобы предотвратить назревавший конфликт. «У нас через пару минут важная встреча. Нашли время?» «Именно. Полагаю», — иронично усмехнулся Элиф и осторожно забрал из моих пальцев кольцо. «Следующим вопросом вы поинтересуетесь моим возрастом?» «А погадать можно?» Неловко стянула перчатку и с душевным трепетом протянула Элифу руку. «Будто действительно замуж выхожу». Когда холодное кольцо коснулось кожи, по ней пробежали мурашки. «Какое тяжелое!» «На самом деле нет», — почудилась от волнения. «Ай!» — взвизгнула под заливистый хохот Азная, вжалась в спинку сиденья, когда кольцо зашипело и уменьшилось в размерах. «Я же предупреждал», — укоризненно глянул Элиф. «И гадать не нужно. Мне 428 лет. Азный на 206 лет младше». «Целых 428!» Пораженная шепотом повторила я. Цифры такого порядка не укладывались в голове. С другой стороны, Элиф младше Дракулы, считай, совсем юный. «Для вампира это самый расцвет жизни, где-то 35-40 лет по вашим человеческим меркам. Уходим мы по-разному, но мало кто разменял 9-е столетие. Тысячелетних старцев на моей памяти и вовсе нет. Слишком древний, да?» Кисло улыбнулся Элиф. Разумеется, он почувствовал, увидел мое разочарование. «Вам ведь всего...» 32. Склонившись к самому его уху, обнадежила я. «Мы почти ровесники, ну, по человеческим меркам». И тут же выпрямилась, напустила на себя важный вид. Присси смотрит. Мы о ней совсем забыли. Молчаливая служанка превратилась в элемент интерьера. А ведь у нее есть глаза и уши, нетрудно догадаться, что она расскажет моим родителям. Нужно спасти остатки репутации Абигаль. О! Брови эльфа изумленно приподнялись. Нервно хихикнула. «Теперь я слишком старая для вас?» «В самый раз, миледи!» Он поцеловал мою руку и поправил кольцо. Уникальное, нештампованную поделку из сетевых ювелирных. Во-первых, никакого крупного бриллианта. Вместо него рубин. Во-вторых, огранка в виде цветка. Крохотные лепестки выполнены из изумрудов. По ободку шла полоска черной шпинели, на которую нанизали капельки крови из тех же рубинов, только более светлого оттенка. «Белый флаг!» — выглянув из окошка, прервал нашу идиллию Азный. «Якоб тоже вернулся, можно ехать!» Сглотнув, кивнула, хотя предпочла бы никогда не встречаться с герцогом Тишинским. «Как же кружится голова!» Вдобавок подташнивает. «Пока не уладим формальности, вы останетесь в карете». Отгородившись от меня невидимой стеной, став таким чужим, отстраненным, инструктировал эльф. «Если все пройдет благополучно, пересядете в экипаж Тишинских. До столицы мы будем добираться порознь разными дорогами. Там я вас найду и на правах жениха нанесу визит». «Хорошо». Механически повторяла на каждое новое указание. Пальцы сминали волчью шкуру, вырывали из нее мех клочьями. «Я не хочу! Не хочу!» — вопило подсознание, топало ногами, как в плохоньких книгах с внутренними богинями. Но время вольницы закончилось. Меня снова запихнут в железный корсет жизни местных дам. Пока крутились колеса, у меня еще оставалась надежда, но отсрочить неизбежное невозможно. «Я вас покину». «Я тоже». Стоило карете остановиться, один за другим вампиры оставили меня. Зато очнулась, затараторила Присси. Мол, как она рада, что все наконец закончилось. «Замолчи!» С непривычной для себя злобой замахнулась на нее и прильнула к окошку экипажа. Он остановился в непосредственной близости от условной красной линии, по обе стороны которой выстроились люди и вампиры. Я отлично все видела и слышала. А на меня саму пока не обращали внимания. Не до того. Под хмурым небом кипели нешуточные страсти. «Только вы знали, какой дорогой мы проследуем к месту встречи». Эльф не повышал голоса, однако по всему было видно, он взбешен. Верхняя губа подергивалась, из-под нее временами показывались кончики клыков. «И что же, не успели мы добраться до первого ночлега на людских землях, как на нас напали? Убили моих слуг, покушались на меня». «Вы этим хотели расплатиться, милорд?» Вампир чуть повернул голову, кивнул молчаливой охране, выстроившейся за ним полукольцом. И один из стражников кинул под ноги отцу Абигаль арбалет. Следом полетели болты с серебряными наконечниками и голова стрелка. По людской делегации прокатился ропот. Стоявший подле Тишинского Льесборн, я его с трудом, но узнала, взялся за эфес меча. «Не стоит», — остановил его господин и перевел взгляд на оторванную голову. «Что это?» «Мне следовало спросить у вас, ваше высочество, потому что это ваш человек». «С чего вы взяли?» — занял глухую оборону старый лис. «И почему я должен вам верить?» Вампиры частенько нападают на людские селения, мы вынуждены обороняться. Пока толком не могла рассмотреть отца Абигаль, его загораживали вампиры. Принц, да, он тоже официально, принц Альбрехт, герцог Тишинский. В меру высок, плотен, широкоплеч, носит эффектный бордовый берет со светлым пером. А еще, кажется, рыжий. Впрочем, сейчас познакомимся поближе. «Потому что я все видела. Самостоятельно совладав с подножкой, выбралась из экипажа, чем тут же привлекла внимание и вызвала всеобщее бурное осуждение с обеих сторон. «Доброго здравия вам, отец!» Потупив взор, присела в реверансе. А мысленно, как там говорят в интернете, пришла в крайнюю аффектацию от собственных возможностей. Оказывается, тело Абигаль помнило то, чему ее учили. «Этак я и верхом ездить смогу. И танцевать. Жизнь-то налаживается!» Принц не удостоил меня ответом. Нахмурившись, он оглядел меня с головы до ног и, разумеется, остался недоволен. Особенно плачевным видом моих юбок, павших в неравной борьбе со снегом. Я, впрочем, тоже не пришла от него в восторг. Красота явно досталась Абигаль от матери. Может, в молодости Альбрехт Тишинский и был хорош собой. Но сейчас передо мной стоял богато одетый мужчина лет 50, выглядевший на все 60. Действительно рыжий, с клочковатой бородкой и усами проволокой над тонкими губами. Прямой нос, мешки под глазами, кустистые брови и море спеси, помноженный на неуживчивый характер, который принц не преминул проявить. «Ты ведешь себя хуже служанки. Мне стыдно называться твоим отцом». «Спокойно, Лена. Мысленно сверни ему шею и...» «Я всего лишь хотела...» «Возвращайся в карету и жди. Поговорим после». Побитой собакой поплелась прочь, так и не сказав ни слова в защиту эльфа. А как тут скажешь, если любая попытка пресекалась на корню? Примечательно. Отослали меня на территорию врага. Значит, официально я пока принадлежала вампирам. Слово нехорошее, будто речь о вещи. Но формально я вещь. Этакая Лариса Агудалова, только без Паратова и Кнурова. Надеюсь, и Карандышева не повстречаю. «Зачем вы, госпожа?» Укорила Присси и вновь укутала меня волчьей шкурой. А сама на колечко с интересом посматривает, аж губы облизывает. Девушки в любом мире неисправимы. «На, Оленька!» — сунула ей руку с кольцом прямо под нос. «Почему Оленька?» «Да потому что вела себя так же. Охала, притворно восхищалась и втайне надеялась, что герцог Тишинский расторгнет помолвку. Одна радость. Отбивать жениха Присси не станет. «Не боитесь такие вещи носить? Вдруг оно кровью питается?» «Болтливыми служанками оно питается. Помолчи, сделай милость. Не слышно же ничего». Стороны никак не могли прийти к согласию. Элиф упорно обвинял принца в покушении. Тот его в попытке нарушить недавние соглашения. «Вы на землях Вратии, милорд, и подчиняетесь вратийским законам», — раскраснелся герцог Тишинский. «Только милость ее величества...» «Прекрасно. Значит, не договорились». Элиф раздраженно щелкнул зубами и подал знак разворачиваться. «Надеюсь, вы в подробностях изложите королеве, как воспользовались ее милостью». Произнесенное с мрачным сарказмом слово поубавило пыла у Тишинского и его свиты. «Моя дочь!» Он шагнул следом за эльфом. Льес Борн тенью скользил рядом, готовый в любой момент отразить нападение. «Что ваша дочь?» Вампир испепелил его взглядом. «Как видите, она жива, здорова и не обращена. И помолвлена с вами. Однако я мгновенно разорву помолвку, благо она пока не признана в людских землях, если вы нарушите договоренности. Мир взамен на руку моей дочери. Согласитесь, я приношу большую жертву, отдавая вампиру принцессу крови. Абигаль могла претендовать на трон любой страны, а вынуждена будет отправиться в мрачный замок, полный чудовищ. И каждую ночь обливаться слезами, деля ложе с кровопийцей». Язык тела однозначно говорил о том, что эльф взбешен. Будь он моложе и не облечен властью, ответственностью за княжество, давно вцепился принцу в горло. Зато Азный такой выдержкой похвастаться не мог. «Он оскорбил нас, брат! Неужели ты спустишь?» Ощерившись, Азный двинулся на противника. Сверкнули клыки, он готовился к нападению. Принц попятился и как-то незаметно оказался в кольце вооруженных до зубов солдат. Однако кровопролития не случилось. «Остынь!» Элиф поймал брата в прыжке, ухватил за шиворот и откинул подальше. «Дурная провокация, ваше высочество!» Сложив руки на груди, он смотрел прямо перед собой. «Ваш план провалился. Я не стану нападать и не позволю напасть своим спутникам. Придется вам развязать войну. Сомневаюсь, будто вы этого хотите. Вы можете порочить честь вампиров, убивать, маскируясь под жителей Сумеречного княжества, но действовать открыто вы не решитесь. Приятнее оставаться жертвой. Всегда можно рассчитывать на помощь и сочувствие». «Ваша взяла», — шумно засопел принц и, локтями растолкав телохранителей, снова вышел вперед. «Вы перехитрили меня, эльф Тимерус. Абигаль ваша. Помолвку огласим в Христинии в начале следующего месяца. Тогда же подпишем брачный договор. Окончательно невесту вместе с приданым я передам вам в сентябре. До тех пор дочь останется под родительским кровом. Обещаю организовать свадьбу не хуже королевской». Чуть склонил голову эльф в знак того, что принимает условия. Почти полгода ожидания. С прежним женихом планировали разобраться намного быстрее. Обручили по доверенности и вперед, отправляйся прямо на свадебку. Подобное поведение принца свидетельствовало о том, что он надеялся не довести дело до брака. Элиф наверняка это понимал, но так как наша помолвка фиктивная, его все устроило. Покончив с матримониальной темой, перешли к политике. Обсуждали проект мирного договора. Принц торжественно вручил черновик Элифу. Он обещал ознакомиться, внести правки от лица лорда. Если стороны сойдутся, подпишут в торжественной обстановке. «Надеюсь, я смогу без проблем остановиться в Христинии. Или на вампиров законы гостеприимства не распространяются?» Лица людей перекосило. Льес Борн и вовсе сплюнул себе под ноги. «Красноречиво!» «Вновь ведь провоцировал!» «Разумеется!» — кивнул принц. «Вашим устройством займется советник Его Величества, герцог Грельский. Вам выделят достойное жилище, охрану». «Охрану?» — недоуменно переспросил эльф. Звучало нелепо, хотя не лишено смысла, учитывая отношение к вампирам. Ту же мысль тактично высказал принц. «Увы, далеко не все ратуют за мир с Сумеречным княжеством. Не хочется, чтобы вы пострадали от рук черни или какого-нибудь фанатика. А еще это способ держать эльфа под контролем». «Эх, рушится наш план по кирпичикам. И ведь не откажешься». Эльф, скрипя сердце, согласился, еще и поблагодарил. Мужчины пожали друг другу руки. Пришло время передачи Абигаль в лоно любящей семьи. Обмен совершили просто. К нашей карете подъехала другая, стала параллельно. Дверцы обоих экипажей распахнули, и буквально через минуту я оказалась сидящей между незнакомыми мужчиной и женщиной. Словно в тиски зажали, чтобы не сбежала. Присси в карете места не нашлось. Ее отослали в обоз. Еще одно не понравившееся мне обстоятельство. «Как же вы исхудали, милая моя!» — с фальшивой заботой сокрушалась моя новая спутница. «И сколько всего натерпелись! Теперь все позади, будьте покойны! Альбрехт сделает все, чтобы вы не вышли за мерзкого кровопийцу!» «Но без мужа вы не останетесь! Я нашла для вас двух прекрасных женихов! А не понравится, выходите за Йохана. Я переговорю с вашей матушкой. Уж теперь-то она не откажет. Словно в самый первый день в новом мире факты сыпались со скоростью миллион в минуту. Сидела, глупо улыбалась, а сама пыталась разобраться, кто есть кто. Вот и пригодятся ускоренные курсы в библиотеке. Начнем с утешавшей меня блондинки. Она явно родовита и богата. Отделанная горностаем или соболем, тут я не спец, накидка, муфта из такого же меха, зеленое платье из шерстяного сукна с вышивкой по подолу. На голове тоже не чепец, то ли шапочка, то ли берет с меховой опушкой. Тяжелые серьги в ушах, перчатки. При сной памяти баронесса Пийская так не одевалась. Смотрит одновременно ласково и строго. На вид лет 40-45, полагаю. По-свойски называет принца Альбрехтом. Точно, моя тетка по отцу. Марк-графиня Оливия Ольская. Блондин с птичьим носом и снулыми глазами. И есть тот самый кузен, с которым меня едва не обручили в детстве. Йохан. Похож на мать, тоже не красавицу. Я бы дала ему от 20 до 25. «Если выйдете за меня», — подал голос кузен. И, наконец, как того требовали правила приличия, пересел. «После смерти вашего отца я унаследую титул герцога Тишинского. Вы станете первой дамой при дворе». «Тише, Йохан!» — переменившись в лице, шикнула на него мать и нервно огляделась. «Дядя проживет еще долго, а когда придет его срок, герцогство отойдет к маленькому Лукасу». «Если только он не умрет от какой-нибудь хвори», — поджал губы Йохан. Он явно не питал любви к дяде и надеялся присвоить его земли. «Маленькие дети вечно чем-то болеют». «Не слушай его, деточка, он не со зла». Тетушка снова окружила меня душной заботой. «Поссорился давеча с дядей из-за вампиров». «Согнать их надо в одну кучу и сжечь», — сверкнул глазами Йохан. «А не приемы в их честь устраивать, договоры подписывать». «Помяните мое слово, кузина, добром это не кончится. Скоро и улицы Христинии заполнят обескровленные трупы». «Полно, полно!» — обеспокоенно запричитала Оливия. «Держи язык за зубами! Сказано, вампиры — наши друзья. Так улыбайся! Осиновый кол всегда наточить успеешь. А станешь болтать, попадешь в опалу. Не видать тебе, Абигаль, как своих ушей». «А вот и братец!» С преувеличенной радостью пропела она и похлопала меня по руке. «Скоро прибудем в гостиницу. Там, наконец-то, смойте с себя вампирский дух». Я взяла с собой кусочек душистого ольского мыла. У самой королевы такого нет. «А еще нужно вас переодеть. А то без слез не взглянешь. Показать лекарю». Список затягивался. «А что ты хотела, Лена? Легкой жизни не будет. Сиди, кивай и думай, как пройти между Сциллой и Харибдой».